Глава 12. Катастрофа. От холода и сырости у Лужки уже зубы стучали. Она притулилась возле парадной, завистью поглядывая на освещенные окна первого этажа. Она сунулась было в парадную, но не смогла объяснить, кому пришла и зачем. Ведь ей и правда был известен только номер дома. Днем в полиции она слышала, как Ефимов планировал вечером арестовать трех подозреваемых лиц. Она хоть и неграмотная, но думать умеет. Неспроста он ее про Бурчуков и сестру их так подробно расспрашивал и про зеркало. Вот чего задумал квартальный надзиратель. Чудесное зеркало у барышни отнять. Понятно. Схватит их по облыжному обвинению. И даже если отпустит потом, то зеркало уж не вернет. Облыжный. Устаревшая. Заведомо ложный. А может, и не отпустит. Успела она заметить в участке и Прохора, про которого ей дядька Игнат сказывал, как он ассигнацию обманом забрать хотел. Страшный жулик этот человек. А уж если он с Ефимовым заодно, то быть беде. Лужка же барышне Екатерине беды не желала, да и совесть ее мучила, что не смогла зеркало от того человека утаить, от Ивана Петровича. Он хоть и добрый с виду, но въедливый. И тоже вон зеркало ему подавай. Вот и побежала она, как только смогла из трактира отлучиться, на площадь, где театр. И теперь зябла, приткнувшись у стены. Сумерки наползали на город, падали сперва редкие снежинки, а потом и гущи повалили. Луша встала и принялась прыгать. Руками по бокам хлопать для согреву. Вот, наконец, двери парадной открылись. Кто-то вышел, не Бурчуки. Потом вышло еще двое, потом еще и еще. Снег падал и падал. К парадной подъехала карета. Лужка отскочила, чтобы ее колесом не задело. Из-за нее-то она и упустила момент, когда Бурчуки на улице показались. Пока обходила карету и лошадей, они уж до канала успели дойти. Шустрые такие. Она хотела им крикнуть, но голос пропал от холода. А из темноты уже выдвинулись рослые фигуры. Раздались крики, потом девичий звонкий и возмущенный голос. Мигом подъехал крытый вазок с гербом на боку. Послышалась возня, топот, ругань, и полицейские лошадки рванули с места. Лужка осталась стоять, прижав озябшие руки к щекам. Опоздала. Растяпа. Что же делать? Мимо прошли двое, плащи с перелинами. Высокие шляпы, у одного в руках трость. «Друг мой, вы сейчас домой? Или, может, поедем туда, где можно вкусить не только духовную пищу?» «Пожалуй, нет. Завтра у меня тяжелый день. Нужно быть в форме. Пожалуй, пройдусь пешком до своей коломны. Длинные прогулки способствуют укреплению тела и духа». «Ну, как знаете, Пушкин, прощайте». Они разошлись в разные стороны, а Лужка смотрела вслед тому, который направился к Садовой улице. Пушкин. Ефимов нетерпеливо поглядывал на часы, ждал Яценко, который, по его подсчетам, скоро должен был быть. И хорошо бы не с пустыми руками. Наконец, снаружи загремело, послышались голоса, и в караулку вошел офицер и несколько солдат, толкнув внутрь трех человек. «Вы права, не имеете нас хватать!» — воскликнула барышня. Ее спутники тоже возмущенно загудели. «За что? Полицейский произвол!» «Ишь ты, какие слова знаете!» — усмехнулся Ефимов. «Не беспокойтесь, господа хорошие. Ответите на мои вопросы и будете свободны». Троица задержанных переглянулась. Не поверили, но квартального надзирателя это не беспокоило. Сейчас они были в его власти. Так что ответят на все вопросы. И за все тоже ответят. «Вы, господа гимназисты, в прошлый раз сбежать изволили. Без разрешения. А это прямое нарушение закона». «Зачем нам разрешение-то? Мы же не арестованные были. А за яйца мы заплатили». «Да при чем тут яйца?» Досадливо поморщился Ефимов. «Тут у нас дело посерьезней будет. Ну-ка, выкладывайте на стол все из карманов». Катя беспомощно посмотрела на друзей. Они пожали плечами и полезли в карманы. На стол легли деньги и карта. Ефимов с интересом посмотрел на нее, поднес к глазам. «Откуда у вас это?» Денис как можно равнодушнее ответил. «Отец дал перед отъездом. Сказал, пригодится». Ефимов посмотрел на Катю. «А вы, барышня, что у вас в сумочке?» Она отшатнулась и стиснула ремешок сумки. «Там мои личные вещи. Права не имеете обыскивать. Я на вас в суд подам, ясно?» «Ишь как! Вам, барышня, компания ваших братьев явно не идет на пользу. Что скажут родители, если узнают про ваши похождения?» «Мы ничего плохого не делали», — уверенно заявила Катя, твердо решив, что ни за что не подчинится. Но к ней подошел один из полицейских и вырвал сумку. Денис с Антоном молча вытаращились на то, что полицейский извлек и положил на стол перед Ефимовым. Несколько ассигнаций и злополучный телефон. Катя стояла красная, как рак, упрямо сжимая губы. Да, она снова взяла телефон с собой. Надеялась сделать еще пару снимков. Но не могла она отказаться от такого шанса — поймать в кадр то, чего никто из ее современников не видел. Ефимов внимательно разглядывал прямоугольный плоский предмет, непонятно для чего нужный. Передняя пластина темного стекла, задняя из какого-то непонятного материала, да еще с кругляшком возле одного края. Он поскреб пальцем заднюю часть. Видимо, это и есть то самое зеркало. «Потрудитесь объяснить, что это?» «Зеркало», — ответил за всех Денис. «Вы разве не видите?» Ефимов вгляделся в темное стекло и действительно увидел там свое отражение. Девчонка из трактира говорила, что оно светилось, но он видел только темную поверхность. Правда, он не понял, из чего предмет сделан. Точно не металл и не дерево. «Ладно, с этим успеется». Он взял ассигнации. «Откуда у вас столько денег, молодые люди?» «Родители дали, на карманные расходы», — пояснил рыжий гимназист. «Конечно, конечно». Ефимов подсчитал общую сумму ассигнаций и покачал головой. «Тут жалование в среднего чиновника за полгода. А такие навехонькие ассигнации, что диву даешься. Фальшивками промышляете, сударя? Я вас выведу на чистую воду. И вас, и вашего главаря. Ну-ка, быстро признавайтесь, кто вам их дал?» Все трое переглянулись. Кажется, запахло жареным. Их обвиняют в серьезном преступлении. Как выкручиваться, непонятно. Ведь ТР-13 не может забрать их из закрытого помещения. Ему нужно место побольше. «Вы не правы. Деньги самые настоящие. И мы не преступники», — заявил Денис. Ефимов вытащил из ящика стола серую фуражку, ту, что вчера потерял Антон. Покрутил ее на пальце. «А вот про это что скажете? В Санкт-Петербургской губернской гимназии про вас никто не знает. Нет там таких учеников!» — торжествующе воскликнул он. «И форма ваша тоже фальшивая, и деньги, и... Господин Пушкин тоже вам не дядя. А кто? Может, это он предводитель вашей шайки?» «Вы с ума сошли?» — покрутил пальцем у виска Антон. Ефимов побагровел. «Вот посидите ночку в холодной. По-другому запоете», — злобно прошипел он и глянул на часы. «Да, вот пусть до утра под замком посидят». Он уже хотел отдать распоряжение, но тут дверь распахнулась, и в караулку вошел человек. Ефимов поднялся из-за стола и уставился на вошедшего. Катя тихонько вскрикнула. Пушкин улыбнулся ей. На плечах его плаща таяли снежинки. Цилиндр с черной атласной лентой на тулье сидел на голове чуть набекрень. «С кем имею честь?» Ефимов разглядывал посетителя, отметив добротную одежду и отменную манеру держаться, хотя это ни о чем не говорило. Коллежский секретарь коллегии иностранных дел Пушкин Александр Сергеевич. Узнал, что вы задержали моих друзей без основательной причины. Пушкин весело посмотрел на притихших ребят. Ефимов одернул мундир и тоже представился. Квартальный надзиратель Ефимов Матвей Наумович. Друзей? А вот они утверждают, что являются вашими племянниками. Пушкин чуть наклонился вперед и даже слегка прищурился. «Дайте-ка глянуть, не разберу в полумраке». «Не узнаете родственников?» — с насмешкой спросил Ефимов. Катя умоляюще посмотрела на Пушкина, Антон и Денис лишь вздохнули. Пушкин сделал скорбное лицо. «Это ж разве родственники? Это сплошные неприятности, а не родственники». «Не понял. Так они действительно ваши племянники?» Пушкин пожал плечами. «Я еще не присмотрелся». Он снова чуть наклонился и принялся разглядывать подростков, наклоняя голову то в одну сторону, то в другую. У Кати чуть было слезы не навернулись на глаза. Но в этот момент Пушкин подмигнул ей. «Что-то душно у вас тут», — вздохнул он и снял цилиндр, а вместе с ним и волосы. Катя ахнула. Ефимов отпрянул. Пушкин же принялся обмахиваться париком, как веером. На его бритом черепе блестели отблески лампы. Выглядело это так комично, что Катя прыснула в ладошку. За ней хохотнули мальчики, а затем у двери раздался смех караульных. «Милостивый государь!» Ефимов запыхтел от злости. Этот так называемый дядя превращал серьезное учреждение в балаган. «Ну, что я могу поделать?» Пушкин напялил парик на голову. «Этим летом я долго болел. Пришлось расстаться с волосами». Исторический факт. После долгой болезни в 1818-1819 году Пушкину пришлось обрить голову. Этот факт упоминается в воспоминаниях Каратыгина-Колосова, Бартенева. «Мне нет дела до вашего здоровья», — вспылил Ефимов. «Ведите себя прилично. Еще раз спрашиваю, это ваши племянники или нет?» «Мои?» — склонил голову Пушкин. «Каюсь. Что натворили эти сорванцы? Не далее, как полчаса назад или чуть больше, мы расстались и вполне чинно разошлись». «Мы ничего не сделали!» — крикнул Антон. «Извольте». Ефимов показал одну ассигнацию. «Фальшивая». Пушкин поднес купюру к глазам, повертел. «Хм, с чего вы взяли?» «Самое, что ни на есть, настоящая ассигнация, полученная молодыми людьми, скорее всего, в банке по банковскому векселю их отца. Обычная практика. Купюры этого образца начали выпускаться год назад, и понятно, что они почти новые, особенно если до поры лежали в банке». «Ну хорошо, давайте пригласим специалиста из банка или даже с монетного двора. Уверяю, вы будете выглядеть довольно глупо. Еще и на жалобу от родителей нарветесь». «А то, что никакие они не гимназисты, как вам? Я был в гимназии, они не числятся среди учащихся». «Ну, просто еще не внесли. Они же только-только поступили. Вы должны быть в курсе, какая у нас кругом бюрократия. Я по своему ведомству это хорошо знаю». «А это вам как?» Ефимов схватил телефон и показал издали Пушкину. «Может, объясните, что сие такое?» «Это зеркало!» — поспешил опять крикнуть Денис. Его очень беспокоила судьба телефона. Он очень не хотел менять прошлое, а такая опасность сейчас реально возникла. «Позвольте». Пушкин протянул руку и, прежде чем Ефимов среагировал, вытащил из его пальцев странный предмет и быстро повертел перед глазами. «Я же говорил, где работаю? В коллегии иностранных дел. Это вещь редкая. Работа иноземных мастеров. Привезена как образец. решается вопрос о закупке большой партии». «Вот как?» — Ефимов смотрел недоверчиво. «И для чего же это предназначено?» «А вот это государственная тайна», — сурово сдвинул брови Пушкин. «Не могу разглашать. Мои племянники, вы правы, отпетые сорванцы. Взяли эту вещь без спроса из моего кабинета. Ну, дети, что с них взять?» «То есть вас не смущает, что ваши племянники берут из вашего кабинета ценные вещи и ходят по городу с целым состоянием в кармане?» Глаза Ефимова превратились в две узкие щелочки. Пушкин хмыкнул, сгреб со стола деньги и снисходительно посмотрел на полицейского чиновника. «Я понимаю, что ваше ведомство экономит на жалование своим сотрудникам. Поэтому любая сумма больше червонца кажется вам огромной. Примите мои соболезнования». Он с сделанным сочувствием посмотрел на Квартального. «А сейчас позвольте нам откланяться. Уже поздно, и детям пора ложиться спать. Всего хорошего». Пушкин напялил парик, на него водрузил цилиндр и кивнул ребятам на дверь. Упрашивать их не пришлось. Они быстро выбежали на улицу. Ефимов смотрел им вслед, сжимая кулаки. Этот хлыщ, наряженный франт, посмел унизить его. Да что он о себе возомнил, молокосос? Коллежский секретарь. Подумать только, мелкая сошка. Ефимов служил в том же чине 10 класса, что и Пушкин. Но себя он мелкой сошкой не считал. За выслугу лет ему вот-вот дадут повышение. К тому же, если он проявит себя, то еще и к награде представят. Ведь он почти придумал, как повернуть в свою пользу дело о фальшивых купюрах и таких же фальшивых гимназисток. И вот дело уплыло прямо из-под носа. И все из-за этого Пушкина. Ефимов походил взад-вперед. В этой ситуации он бессилен. На докладную приставу Дубинскому он отправил. И того это дело весьма заинтересовало. Шутка ли? Фальшивые деньги в столице.